Страница 42. От потопа до разрушения храма и еврейского государства Филон насчитывает 1717 лет. Иосиф, Флавий, дает на 200 лет больше, другие существенно меньше. Я склонен думать как из правды истории, так и из значимости самого великого числа, что 11 лет должно быть добавлено к срокам Филона, так как результат должен быть не больше и не меньше, чем куб 12. Хотя среди писателей существуют великие расхождения относительно времени рождения Христа. Еще Филон, который считается наиболее точным среди древних, относит это к 3993 году. Лукидий от этого года отнимает 3. Иосиф прибавляет 6 по многим причинам, которые я вполне одобряю, так как получается число 3999, результат квадрата 7 и 9, самым замечательным образом подходящий к изменениям в наиболее важных делах, которые затем последовали. Вот это и называется нумерология, каббала, математическая магия. Боден высчитывает хронологию оккультным образом. Событие должно иметь именно такую продолжительность, не потому что есть письменные сообщения, которые следует привести в систему, а потому что полученное число должно быть значимым, великим, результатом определенных арифметических действий. Изменения в наиболее важных делах должны, представьте себе, быть выражены квадратами 7 и 9. А если древние историки пишут иначе, тем хуже для историков. Их подправят посредством совершенных чисел. Теперь понимаете? Именно так рассчитали привычную нам хронологию Скалигер и Питавиус. Не зря их труды до сих пор не изданы на русском языке и надежно упрятаны подальше с глаз. Те шаманы, что поумнее, прекрасно соображают, что к чему. Они-то знают, что лежит в основе их тайного знания. Стоит выйти трудам Скалигера на русском, как завтра же схватится за борзые перья Носовский и Фоменко, Валянский и Калюжный, Каспаров и Гуц. Да и Бушков не останется в стороне, да и зарубежные коллеги подключатся. И компания насмешливых циников вновь без всякого почтения к авторитетам порезвится всласть, снова не встретив маломальски толковых возражений. Страница 43. Между прочим, Нострадамус, тоже не чуждый нумерологии дружбан Скалигера-старшего, оставил 6 различных вариантов библейской хронологии. Тогда все только сочинялось.